Конец света и страшный суд. По велению своего наставника, великого Ахура Мазды, Заратуштра совершил омовение в священном озере Кансава и оставил в водах этого озера свое семя. Это было нужно вот для чего. В назначенный судьбою срок в этом озере выкупаются три избранные девицы и родят трех сыновей, сыновей пророка, спасителей мира. Имена первых двух будут Хушедар и Хушедар-Мах, имя последнего — Главный Спаситель. Через 1500 лет после смерти Заратуштры наступит эра первого спасителя Хушедара. В тот день, когда он придет к Ахура Мазде, солнце остановится в зените и простоит неподвижно в течение 10 суток, пока широкопастбищный Митра не взмолится: «О Хушедар, прикажи солнцу продолжить свой путь по небу, ибо во всех 7 Каршварах воцарилась на радость девам беспроглядная тьма». По приказу Хушедара солнце вновь поплывет по небосводу с востока на запад, а сам Хушедар направится к Ахура Мазде. Их встреча продлится 50 лет. Все это время Хушедар будет получать наставления от великого бога, как некогда получал их пророк Заратуштра. Потом он пойдет в мир к людям. Он разъяснит людям сокровенный смысл ритуалов и обрядов, правильно истолкует все тексты Авесты, и люди поймут, что это Божий посланник. Все будут стараться жить по совести и блюсти заветы Заратуштры. Ахриман кинет клич своим исчадиям восстать из тьмы и идти на бой. Все хравстра-волки сбегутся со всей земли к подножию горы и превратятся в одного гигантского волка. 415 шагов в ширину и 433 шага в длину будет туловище этого чудовища. Зороастрийцы соберут армию и вступят с этим волком в сражение. Прежде всего они воспоют Ахуна-Варью и Гаты и обретут такую силу, что станут непобедимыми. Затем, по призыву Хушедара, они убьют этого страшного гигантского волка плетьми, кинжалами, копьями и стрелами. Яд девовского волка разольется по земле и отравит все растения вокруг. А из тела волка возникнут 2 дева в виде черной саранчи и в виде змея. Через 400 лет после прихода Хушедара хлынет проливной дождь с небес. За 4 года до того, как это случится, зороастрийцы предупредят людей, что надо впрок запасать съестное. Люди поверят им, набьют закрома всяческой провизией, но дождь не прольется в тот год, и люди подумают, что поклонники Мазды их обманули. То же повторится и на 2-й год, и на 3-й, а на 4-й год люди скажут: «Зороастрийцы лгуны! Они стращают нас понапрасну! Никакого дождя не будет ни в этом году, ни в следующем, его не будет вообще никогда». Вот тут-то и хлынет дождь. Он будет лить беспрерывно 3 года, а на 4-м году повалит снег. Тогда зороастрийцы вспомнят о Варе, что некогда построил Йима, и уведут всех людей туда, под защиту ограды. все они будут телесно здоровы, все работящие и праведны. Но у них не хватит съестных припасов, чтобы пережить страшную зиму. Не поверив зороастрийским пророчествам о дожде, они перестанут запасать провизию впрок. К концу зимы люди и звери будут истощены настолько, что чудом покажется, как это они еще держатся на ногах, а не падают тут же замертво. С гор, из долин, отовсюду сбегутся дикие оголодавшие звери. Они придут к людям в надежде, что люди позаботятся о них. И с небес прозвучит голос Аша-Вахишты: «Отныне не смейте убивать животных, как вы убивали их до сих пор». Зороастрийцы внемлют голосу святого бессмертного и прекратят убивать животных. Мало-помалу тела животных вновь нальются здоровьем и силой. Никто их больше не будет убивать, а состарившись, они сами будут приходить к людям и говорить: «Убейте нас и съешьте наши тела, дабы их не пожрал Дев смерти». Когда эра Хушидара завершится, явится второй спаситель — Хушидар-Мах. Солнце простоит неподвижно в зените 20 дней и 20 ночей. Как и его великий предшественник, Хушидар встретится с Ахура-Маздой и получит от него благие наставления. Встреча продлится 30 лет. Явившись затем к людям, Хушидар-Мах еще более укрепит их в праведной вере. И опять Ахриман кликнет своих девов, чтобы восстали для борьбы с добром. Подобно тому, как при Хушидаре в одно место собрались все, какие только есть волки, теперь сползутся змеи. Их тела срастутся в единое тело, и получится змей 833 шага шириной и 1666 длиной. Зороастрийцы опять соберут армию, сразятся с чудовищным змеем и уничтожат его. И снова из тела поверженного змея возникнет Дев в виде черной саранчи. Потом вырвется из оков Ажи-Дахака. Он кинет клич девам, возглавит их армию и проревет: «Я поглощу священные стихии, огонь и воду! Я поглощу все растения!» Тогда огонь, вода и растения придут к Творцу Ахура-Мазде и скажут: «Пробил час, пусть восстанет ото сна Кирсаспа и уничтожит змея Дахаку!»